Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений, и это канал «Женек читает». Продолжаем чтение книги «Сильмариллион». В этой главе мне должна была помочь сама Мэлиан с потрясающим голосом. Но возникли определенные трудности, и поэтому, вне всякой логики, к сожалению, петь придется мне. Кавер на музыку Говарда Шора «Эван Стар». Глава 4. О Тингале и Мэлиан. Мэлиан была Майей из рода Валар. Жила она в садах Лориана. И среди всего его народа не было никого прекраснее и мудрее Мэлиан. Не было равных ей в искусстве колдовских песен. Говорят, что Валар забывали о трудах своих, а птицы Валинура о своем веселье. Смолкали колокола Валмара, и фонтаны умеряли мощь струй, когда пела Мэлиан в Лориане, в час слияния света дерев. Соловьи следовали за нею повсюду, и она обучила их песням, и любила она глубокую тень могучих деревьев. Еще до сотворения мира она была сродни самой Иванне. Когда же пробудились Квенди, Озераку и Венан, она покинула Валинор и пришла в ближние земли. И в предрассветном безмолвии среди земли зазвучал ее голос и голоса ее птиц. Народ же Тейлори, как уже говорилось, надолго остановился в восточном Белэрианде, за рекой Гэрион, ибо путь их близился к концу. А многие из Нолдор в ту пору все еще пребывали западнее, в лесах, что позже названы были Нелдорет и Регион. Эльве, владыка Тейлори, часто уходил через густые леса к стану Нолдор, чтобы повидать друга своего Финве. И случилось так однажды, что пришел он один в лес на Нельмут, залитый светом звезд, и вдруг услышал пение соловьев. Эльва застыла колдованной, и вдалеке отчетливее голосов Ламелинди он различил голос Мэлиан, и сердце его переполнилось изумлением и любовью. Тогда позабыла Эльва о своем народе и замыслах своих, и последовал за птицами сквозь сумрак лесной чащи, и углубился в Нанельмут и затерялся в нем. Но вышел он, наконец, на поляну, открытую свету звезд, и там стояла Мэлиан. Из тьмы взирал на нее Эльва, и в лице ее сиял свет Амана. Ни слова не произнесла она, но, охваченный любовью, Эльва приблизился к ней и взял ее за руку, и тотчас же пали на него чары. Так стояли они, и звезды над ними много раз свершили свой круговой путь в небесах, отмеряя ход долгих лет. И деревья Нанельмата высоко вознесли свои ветви, окутанные мраком, прежде чем вымолвили эти двое хоть слово. Потому народ Эльва искал своего владыку, но не нашел. И Олве принял королевскую власть на Телоре и увел их от тех мест, как будет сказано далее. Но Эльва Синголу за всю его жизнь не довелось более пересечь море и вступить в Валинор. И Мэлиан не возвращалась туда, пока существовало их королевство. Но через нее род эльфов и людей унаследовал нечто и от Айнур, тех, что были подле Илуватара, прежде чем началось бытие Эа. В последующие дни Эльва стал прославленным королем и правил всеми Эльдор Белэрианда. Их называли Синдар, серые эльфы, эльфы сумерек. Его же именовали король серый плащ, Элу Тингул на языке той земли. Мэлиан, превосходящая мудростью всех детей Средиземья, была его королевой. Их потаенные чертоги в Дориате звались Манегрот, тысяча пещер. Великой властью наделила Мэлиан Тингула, а он и сам был великим владыкой среди Эльдор, ибо из всех Синдар он единственный видел своими глазами дерева в пору их расцвета. И хотя он и правил у Маньер, причислен он не к море Квенди, но к эльфам света, обладавшим в Средиземье немалым могуществом. И через любовь Тингала и Мэлиан в мир пришла та прекраснейшая из всех детей Илуватара, чья красота была и останется непревзойденной. Спасибо за внимание.